Вошла Феня и доложила, что пришел подрядчик. Сердито вскричал Воровка и, вскочив на ноги, ушел тяжелой, но быстрой походкой медведя. Клим тоже встал, но мать, взяв его под руку, повела к себе, спрашивая. — Тебя, очевидно, очень взволновала эта история с Лидией. Вполголоса, скучно повторяя знакомые Климу суждения о Лидии, Макарове, явно опасаясь сказать что-то лишнее, она ходила по ковру гостиной, сын молча слушал ее речь, человека уверенного, что он говорит всегда самое умное и самое нужное, и вдруг подумал, а чем отличается любовь ее и Воровки от любви, которую знает, который учит Маргарита. Он тотчас понял всю тяжесть, весь цинизм такого сопоставления, почувствовал себя виновным перед матерью, поцеловал ее руку и, не глядя в глаза, попросил ее. — Не беспокойся, мама. И прости, я так устал. Она тоже очень крепко поцеловала его в лоб, сказав, — Я понимаю, что с твоей исключительной вдумчивостью тебе трудно. У себя в комнате, сбросив сюртук, он подумал, что хорошо бы сбросить вот так же всю эту вдумчивость, путаницу чувств и мыслей, и жить просто. Как живут другие, не смущаясь, говорить все глупости, которые подвернутся на язык, забывать все премудрости Томилина, Воровки и забыть Бодронове. Он плохо спал, встал рано, чувствуя себя полубольным, пошел в столовую пить кофе и увидел там Воровку, который, готовясь к битве дня, грыз поджаренный хлеб, запивая его портвейном. — Слушай, — сказал он, сдвинув брови, тихо, не выпуская руки Клима из своей, и этим заставив юношу ожидать неприятности. — Вчера, не желая волновать Веру, я не хотел, да и времени не нашел сообщить тебе о Дронове. Мировой судья Казьмин, не зная, что этот индивидуй уже не служит у меня, предупредил, что Дронов присвоил книжку сберегательной кассы какой-то девицы, и на него подана жалоба. Тут какая-то хитрая история. Но хотя судья выразился «присвоил», однако ясно, что дело идет о краже. Да, еще и не подсудное мировому, потому что кража свыше 300 рублей. Значит, окружной суд. Ты в каких отношениях с этим парнем? А, разошелся. Я очень рад. Клим тоже обрадовался. И чтобы скрыть это, опустил голову. Ему послышалось, что в нем тоже прозвучало торжествующее «Ага!» Вспыхнуло, как спектр полоса разноцветных мыслишек. И среди них мелькнула линия сочувствия Маргарите. Воровка, должно быть, поняв его радость, как испуг, сказал несколько утешительных афоризмов. — Ну, что же, за порядочность человека никогда нельзя ручаться. Мы выбираем друзей небрежнее, чем ботинки. Заметь, что человек без друзей более человек. Он самодовольно закончил. — Я не имею друзей. Тут чувство благодарности за радость толкнуло Клима сказать ему, что Лидия часто бывает у Макарова. К его удивлению, Воровка не рассердился. Он только опасливо взглянул в сторону комнат матери и негромко сказал, «Да-да, я знаю, романтизм, черт его возьми. Хотя романтизм, все-таки, знаешь, лучше». Сделав правой рукой неопределенный жест, он сунул под мышку толстый портфель и спросил тихонько, — Ты матери не говорил об этом? — Нет? — И не говори, прошу. Они и без этого не очень любят друг друга. Я пошел. Но как только он исчез, исчезла и радость Клима. Ее погасило сознание, что он поступил нехорошо, сказав Воровке о дочери. Тогда он, вообще не способный на быстрое решение, пошел наверх, шагая через две ступени. Лидия, непричесанная, в оранжевом халатике, в туфлях на босу ногу, сидела в углу дивана с тетрадью нот в руках. Не спеша, прикрыв голые ноги полою халата, она, неласково глядя на Клима, спросила: «Что случилось? Почему у тебя такое лицо?» Он присел на край дивана и сразу, как будто опасаясь, что не скажет того, что хочет, сказал: «Прости меня, но я нечаянно проговорился». Лидия, бросив ноты на колени себе, остановила его: «Знаю. Я так и думала, что ты скажешь отцу. Я, может быть, для того и попросила тебя не говорить, чтобы испытать, скажешь ли. Но я вчера сама сказала ему, ты опоздал». И в голосе ее, и в глазах было нечто глубоко обидное. Клим молчал, чувствуя, что его раздувает злость, а девушка недоуменно, печально говорила: «Не понимаю я тебя. Ты кажешься порядочным, но как ты все прыгаешь к плохому? Что это значит?» В словах ее Клим чувствовал брезгливость. Он вскочил с дивана, и с невероятной быстротою между ними разыгралась ссора. Клим сказал тоном старшего: «Это значит, что в твоем поведении я не вижу ничего хорошего. Как ты смешон», — ответила девушка, отодвигаясь в угол дивана, подобрав под себя ноги. «Твой роман с Макаровым?» Лидия изумленно, гневно, широко раскрыв глаза, заговорила в полголоса: «Мое поведение? Роман? Ты смеешь, ты, мальчишка, ты воображаешь?» Она вздохнулась, видимо, не в силах выговорить какое-то слово, ее смуглое лицо покраснело и даже вспухло, на глазах показались слезы. Перекинув легкое тело свое на колени, она шептала: «Ты думаешь?» Клим вдруг испугался ее гнева. Он плохо понимал, что она говорит, и хотел только одного — остановить поток ее слов, все более резких и бессвязных. Она уперла с пальцем в лоб его, заставила поднять голову и, глядя в глаза, спросила: «Неужели ты серьезно думаешь, что я, что мы с Макаровым в таких отношениях, и не понимаешь, что я не хочу этого, что из-за этого он и стрелял в себя? Не понимаешь?» Клим чувствовал на коже лба своего острый толчок пальца девушки. Ему казалось, что впервые за всю жизнь он испытывает такое оскорбление. Говорила Лидия что-то глупенькое и детское, но вела себя как взрослая, как дама. Он смотрел в ее серьезное лицо, в печальные глаза. Ему хотелось сказать ей очень злые слова, но они не сползали с языка. Так молча он и ушел к себе, а там, чувствуя горькую сухость во рту и бессвязный шум злых слов в голове, встал у окна, глядя, как ветер обрывает листья с деревьев. В стекле он видел отражение своего лица, и хотя черты расплылись, оно все-таки напоминало сухое и важное лицо матери. Со всей решимостью, на какую Клим был способен в этот момент, он спросил себя, что настоящее, невыдуманное в его чувствах к Лидии. Не без труда и не скоро он распутал тугой клубок этих чувств. Тоскливое ощущение утраты чего-то очень важного, острое недовольство собою, желание отомстить Лидии за обиду, половое любопытство к ней, и рядом со всем этим напряженное желание убедить девушку в его значительности, а за всем этим явилась уверенность, что в конце концов он любит Лидию настоящей любовью, именно той, о которой пишут стихами и прозой, и в которой нет ничего мальчишеского, смешного, выдуманного. Он облегченно вздохнул, продолжая размышлять: если б Лидия любила Макарова, она из чувства благодарности должна бы изменить свое высокомерное отношение к человеку, который спас жизнь ее возлюбленного. Но он не слышал от нее ни слова благодарности. Это странно. Сегодня она сказала нечто непонятное. Макаров стрелялся из страха перед любовью. Так надо понять ее слово. Но вернее, что этот страх живет в самой Лидии.